От себя не убежишь, под нос жужжишь, уедешь только до психички. Лишь не уплывешь по алкомарям, слышь, не улетишь, с мыслями грузящими дрожишь. От себя не убежишь, под нос жужжишь, уедешь только до психички. Лишь не уплывешь по алкомарям, слышь, не улетишь, с мыслями грузящими дрожишь. Агрессивный демагог, дам совет. Информация летит в мозг и зверь. Стараюсь неси в массы певчик свет. По карманам куча смет, стих эстет. Желаю не оставить грязный след. Молод не мудр, в этой вези не держись. Прок ведет курсор фюзеляжи острый. Но взлететь быстрее, чем лыжи. Старость не позор, друже, будь милее. Я боюсь, потухни светлый взор. Стану злее, в дыму медленно иду. Землю щупаю, лелея немную траву. Оставлю поколение их илея. Я как воробей прыгаю, не зная лени, отдаляюсь, случается жизнь, кажется, сном расслабляюсь. Бью бруском, не стать теста комком, закаляю, жизнь жмет тиском, вылетая искрой, исправляюсь. Тебя не убежишь, под нос жужжишь, уедешь только до психички. Лишь не уплывешь по алкомарям, слышь, не улетишь, с мыслями грузящими дрожишь, дрожишь. От себя не убежишь, под нос жужжишь, уедешь только до психички. Лишь не уплывешь по алкомарям, слышь, не улетишь, с мыслями грузящими дрожишь, Генеральная уборка головы необходима. Снять затворку с платины, дать волю словам. Текст редактирую смело, как картину мело. Мне выходило, бесило, но осилил, замесил я. Предложения вылетают бессилен. Побелел тело, освобождается голова. Стала тяжела, кто держит в себе, взрывается. Синька одолела, надо выговариваться. Простенько, если наболела. Говорят, Макс, ты мозгодав, просто посмелел. Оказывается, мозга прав для тех, кто приболел. Встречаю с мыслями и вывихнутыми, исцеляя неадекваты. Тотальные профессора предъявляю. Элементарных вещей не замечают. Башки ампера не видят простые ментальные аферы, что трусят с экрана и газетной сферы. От себя не убежишь, под нос жужжишь, уедешь только до психички. Лишь не уплывешь по алкомарям, слышь, не улетишь, с мыслями грузящими дрожишь, От себя не убежишь, под нос жужжишь, уедешь только до психички. Лишь не уплывешь по алкомарям, слышь, не улетишь, с мыслями грузящими дрожишь,